«Что вы тут строите?» – спрашиваю я. «А?» – презрительно машет рукой в брезентовой варежке сизых. «Гараж. Кооперативный, видишь?» «Да не что, это работа. То крана 2 недели ждали, а пришел, так на другой день сломался. Теперь 3 дня мастера ждем, чтоб починил. То кирпича, то раствора, и эти не чешутся. Кто эти? Ну как их? Правление. А чего им чесаться?» — весело удивляюсь я. «Они ведь деньги внесли?» «Ха, внесли! Тут мне, человек, живые деньги нужны, а не мертвые. И опять же бегать надо». «Кому надо бегать?» «Да им же, кому еще? Я, что ли, за них бегать буду? Они только днем да ночью ходят, да меня упрашивают. Или жалобы на меня пишут. Ха, писаки! Вот плюну да уйду». Сизых в самом деле сердится и в сердцах хлопает снятыми варежками по столу. Но меня сейчас занимает совсем другая мысль. Если гараж кооперативный, эти самые пайщики бродят здесь днем и ночью в горестных мечтах о будущем гараже, то, ну, во всяком случае, пока, видимо, рано отбрасывать и третью версию, несчастный случай. Но тогда эта женщина может быть из числа пайщиков кооператива или членом семьи кого-нибудь из них. Однако зачем надо рыть такой глубокий котлован, если строить всего-навсего гараж? А с обычной уже, видимо, досадой снова машет рукой сизых. Гараж-то не какой-нибудь, а подземный. Сами не знают, что хотят. Поначалу видишь один этаж планировали, а потом, значит, туды-сюды побежали, и теперь уже 2 этажа получается. На 2 этажа под землю. Какой тут котлован требуется, чуешь? Тут слону пойдет, и то шею слонит, не то что человек. Так, я на секунду задумываюсь и задаю новый вопрос. У вас чьи-нибудь телефоны есть? Кого-нибудь из руководства кооператива по имени знаете? А как же, важно отвечает сизых. Ихнего председателя знаю, Знаменский Петр Львович, профессор, между прочим. Можно сказать, ученый, ну, мужик простой. Завсегда можно позвонить. Он диктует мне номер телефона профессора Знаменского. Выскочив из вагончика, я отыскиваю поблизости телефон-автомат и звоню профессору Знаменскому, не очень, правда, рассчитывая достать его дома в такое время. Но мне везет. В трубке раздается бархатистый, хорошо поставленный басок. Я представляюсь и прошу разрешения заглянуть к профессору в удобное для него время, намекая, что лично мне хотелось бы это сделать немедленно. Я сразу же предупреждаю, что возникшее дело прямого отношения к нему не имеет, но помочь он нам может весьма существенно. Дело же само по себе очень серьезное. Все это приводит к тому, что успокоенный, но заинтригованный профессор приглашает меня зайти немедленно и сообщает свой адрес. Повесив трубку, я выхожу из будки автомата и тут же устанавливаю, что эта будка стоит как раз возле дома, который мне нужен, и даже около того самого подъезда. Профессор оказывается невысоким и довольно толстым, но в то же время каким-то тугим и весьма подвижным. Седые, чуть волнистые волосы гладко зачесаны назад, на остреньком носу очки в толстой оправе, в румяной ухоженной щеке, в зубах большая потухшая трубка. Одет профессор в помятые вельветовые брюки коричневого цвета и такую же весьма элегантную куртку, ворот рубашки под ней расстегнут и открывает полную розовую шею. Сквозь стекла очков глаза его кажутся большими, в них нетерпеливый интерес. Профессор вводит меня в небольшой кабинет, полный книг, папок, рукописей в шкафах, занимающий сплошь 200 метров до потолка. На полках, подвешенных над кушеткой, на самой кушетке, в креслах и на огромном письменном столе возле окна со старинной бронзовой лампой под синим стеклянным абажуром. Сесть оказывается негде, и профессор очищает для меня одно из кресел. Сам же он обходит письменный стол и, разместившись за ним, принимается раскуривать трубку. «Ну, давай, что там стряслось?» — говорит он мне между 2 затяжками. «Скажите, Петр Львович, вы знаете в лицо всех пайщиков вашего кооператива?» — спрашиваю я. «Ого! А ты знаешь, сколько мы этот гараж проклятый строим? Он удивленно легко и сразу заговорил со мной на «ты». Если считать с первого организационного собрания, то пятый год. Представляешь? Тут не только пальщиков, тут и всех их родных и знакомых узнаешь. Кто умер, кто родился, кто развелся, кто женился, от кого жена ушла, кто сам сбежал. Все знаю.